Луизу мать с утра отправила в парикмахерскую, и теперь они обе оставили участие в приготовлениях, чтобы не только салаты, но и себя подать самым лучшим образом. Ренат оглядел их придирчивым взглядом и велел дочери немедленно умыться. Но ведь она подкрасилась едва заметно, расстроилась мать. «Ничего не нужно. Это только сбивает с толку. Жених должен знать, что его ни в чем не обманывают. Тем более, что она у нас и так хороша». «Жених?» Мать и дочь так и сели. «И не один, а целых два», — гордо сообщил им Ренат. Застолье получилось шумным и веселым. Николай Иванович пришел с женой и сыновьями. Луиза с первых же минут залилась жарким румянцем, который сделал ее лицо еще более красивым. После застолья мужчины листали альбомы отца, женщины затеяли длинный разговор о кулинарных рецептах, а молодые люди были предоставлены самим себе. Алексей пересказывал новые фильмы, да так забавно, что Луиза поминутно тихо смеялась, а Феликс только пыхтел да поправлял поминутно очки. Луиза взглянула на него только раз, но он тут же опустил глаза. «Что ж, как хочет», — подумала она обиженно, и еще громче стала смеяться над шутками Алексея. В конце вечера Алексей говорил уже заплетающимся слегка языком и пригласил ее в парк на карусели в следующее воскресенье. Луиза с улыбкой попросила его позвонить накануне, в субботу. Потом все долго прощались, звали друг друга в гости, клялись в дружбе. Женщины на прощание даже расцеловались и пустили слезу. Алексей протянул Луизе руку. «Увидимся через неделю». Она пожала его руку, и как только он повернулся к двери, увидела перед своим носом еще одну протянутую и чуть дрожащую руку. Луиза подняла глаза на Феликса. «Да чего смешной?» Взгляд его выражал смятение и полное отчаяние, словно он о чем-то молил ее, а она ему отказала. Луиза улыбнулась и пожала ему руку. «До свидания!» Он молча закивал головой, и она почувствовала, что в ее руке оказался клочок бумаги. Не понимая, она опустила голову, а когда подняла ее снова, Феликса не было в дверях. Он уже сидел в машине. «Я тебя люблю», — было нацарапано на клочке бумаги. Ольга старательно разыгрывала свою роль. Она прекрасно понимала, что затащить мужика в постель и удержать именно в этой постели — не одно и то же. К тому же у нее рождались грандиозные замыслы. Что касается $5000, которые были ей так необходимы, то ее поразила легкость, с которой Марк решил расстаться с ними. Он поставил ей два условия. Хотел поговорить с Соней и разобраться с теми, кто требовал денег. Ольга посмотрела на него умоляюще. «Не беспокойся. Если все обстоит именно так, как ты говоришь, ну, извини, вернее, так, как тебе об этом поведали, то я заплачу без лишних разговоров. Хочется узнать кое-какие детали». Ольга набрала номер телефона подружки, у которой пряталась ее бестолковая дочь. Но та, к ее великому удивлению, сообщила, что два дня назад Соня, не сказав никому ни слова, ушла, не сообщив, куда и когда вернется. У Ольги пересохло в горле. «К ней приходил кто-нибудь? Ушла она одна?» «Не знаю. Меня тогда не было дома. Подождите минуточку. Вот бабушка говорит, что видела ее из окна. С ней рядом был какой-то мужчина». Ольга выронила трубку. Марк утешал ее, гладил по голове и, конечно же, снова затащил в постель в такую-то минуту. Но противиться она не посмела. Роль есть роль.